И сегодня у нас с вами долгожданная программа, наш с вами ежемесячный литературный календарь, который мы проводим вместе с нашей прекрасной гостьей. У нас в гостях, как всегда, поэт, историк и режиссер Юлия Горбунова. Юлия, добрый день. Добрый день, Михаил. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Друзья мои, я напоминаю, что один раз в месяц мы с вами вместе собираемся и в прямом эфире вспоминаем поэтов и писателей, кто родился в этом месяце, а также самые их знаковые произведения в поэзии или в прозе. Я предлагаю тогда начать. И начнем мы, наверное, все-таки с Евгения Ивановича Замятина. Да, безусловно. Если ты не против, тогда я передам его тебе, но Томас Мор будет за мной. Хорошо, но я-то думала, что будет по-другому. Хорошо. Друзья мои, я просто почему выделил этих двух авторов? Дело в том, что Евгений Иванович Замятин известен как первый создатель антиутопии, а Томас Мор известен как создатель утопии. Поэтому то, что они родились в одном месяце, это тоже очень такой удивительный факт. Да, действительно, и не так далеко друг от друга на самом деле. Евгений Замятин родился 1 февраля. Он стартовал в феврале, и интересно, что его отцом был православный священник, а мать пианистка. То есть мы видим, что сам Замятин родился в довольно такой необычной семье, да, и такой высокохудожественной, да, семье. Но мне бы хотелось вот больше сегодня рассказать о его романе «Мы». Все-таки это такая антиутопия была первая. И после нее уже другие авторы стали писать, в том числе Оруэлл написал роман 1984, Хаксли написал «О дивный новый мир», и во многом вот эти их романы, они аналогичны в чем-то именно вот этому роману «Мы». А Оруэлл признавался, что Замятин и его роман «Мы» очень сильно повлияли на его творчество. И если вы давно читали этот роман или все-таки вы часто его перечитываете, обязательно достаньте книжечку, ознакомьтесь еще раз. Роман безумно интересный, безумно удивительный, но в то же время Замятин за этот роман очень сильно пострадал. И хотя именно Евгения Замятина на этот роман вдохновила все, что происходило в Англии, и вот эта английская техническая революция, и их вот эта машинизированность, но почему-то посчитали, что это такая пародия на советскую власть, из-за чего он очень сильно пострадал и был вынужден выйти из всех крупных литературных советских организаций. То есть его вот именно по всем этим причинам просто притесняли. Но, несмотря на это, его роман еще в 25-м году издавался в Соединенных Штатах, потом во Франции, в Чехии. И во многом вот переводы этого романа «Мы» очень сильно повлияли на всю европейскую литературу. Но в итоге, как я уже сказал, из-за всех притеснений в 1931 году он был вынужден написать письмо Сталину с просьбой разрешить ему выезд за границу. И он уезжает в Ригу, потом в Берлин, потом в Париж. Но все равно он остается таким знаковым и важным для нас советским писателем. Он скончался, к сожалению, в 1937 году в Париже, но все равно он в наших сердцах, и его книга в наших сердцах. Мне могут сказать, Михаил, но есть же еще огромное количество его сборников рассказов и несколько повестей, но все-таки мы знаем его именно как автора романа «Мы», и поэтому очень вас прошу его перечитать. Вы можете увидеть там много необычных вещей. Безусловно, параллели в жизни Замятина видны с параллелями в жизни Томаса Мора. Это безусловно, потому что, несмотря на то, что Замятин написал антиутопию, а Томас Мор утопию, но оба не понравились правящим лидерам и правящей верхушке власти. Тогда пару слов скажу о сэре Томасе Море. Он родился 7 февраля 1478 года в Лондоне, а умер в 1535 году, также в Англии. Томас Мор – это известнейший английский философ, юрист, писатель-гуманист, лорд-канцлер Англии. И интересно, что основной его жизненный путь пришелся на время правления известного английского короля Генриха VIII, который известен не только различными преобразованиями духовного и светского характера, но и прежде всего известен как отец реформации в Англии и создатель англиканской церкви. Сам Томас Мор чрезвычайно был против вообще вот этой вот идеи разрыва английской церкви и католической, и выступал активно против, за что поплатился арестом и затем, насколько я помню, казнью. Опять же, вот его этот роман, точнее, его эта книга «Утопия» по сей день остается очень актуальным, потому что если мы с вами найдем ее в библиотеках или у себя дома, мы удивимся, узнав, что с 1500-х годов по наше время проблемы, в принципе, остаются одни и те же, и люди не меняются. И вот именно в первой части этой книги он критиковал и деспотизм, и политику войн, и тунеядство, и разврат отдельных категорий граждан, да. То есть вот такое ощущение, что за 500 лет не изменилось практически ничего. Я скажу больше, за 2500 лет не изменилось ничего в устройстве мира в этом смысле, потому что сам Томас Мор, он базировался на сочинениях Платона и прежде всего на его сочинении «Государство», да, в котором также описывается устройство идеального государства, по мнению этого древнегреческого философа. И анализируя это произведение, мы можем сказать, что это тогда в Греции были схожие с сегодняшним днем проблемы. Единственный факт, что, который меня удивил в годы моей молодости, когда я читал «Утопию», он очень терпимо относился ко всем религиям, но вот в «Утопии» был запрещен только атеизм. Если человек атеист, его в «Утопии» лишали гражданства. Меня это тогда очень удивило. Ну, все-таки вот сэр Томас Мор, да, тоже очень необычный человек для своего времени, для своей эпохи. И если вдруг у вас есть его книга «Утопия», очень рекомендую почитать. И да, вы всегда вспоминаете о том, что он пострадал за свою критику, за свою книгу, ну и за то, что он не хотел развала вот именно церкви на англиканскую, католическую. Впоследствии его причислили к лику даже святых в 1935 году. Вот такой необычный человек. Да, действительно. Мы идем дальше? Мы идем дальше, но мы пропустили Михаила Михайловича Пришвина, к величайшему моему сожалению, перескочив так быстро с одного антиутописта на другого утописта, а забыли о нашем прекрасном Михаиле Михайловиче. Друзья, у меня к вам только еще просьба. Мы сегодня вспоминаем очень многих авторов, но, к сожалению, про некоторых мы можем забыть. Поэтому прошу вас, если мы вдруг забываем какого-то вашего любимого писателя или поэта, кто родился в феврале, пожалуйста, нам позвоните по телефону 93-69-20 и расскажите нам о своем писателе, поэте, который родился именно в феврале месяце, и о самом любимом его произведении. Но возвращаемся к Михаилу Михайловичу Пришвину. Он родился 4 февраля 1873 года. Это очень известный русский писатель, прозаик, публицист. И он поднимал разнообразнейшие вопросы, которые тоже очень важно знать и понимать в наше время. Он говорил и о взаимоотношениях мужчин и женщин, и о связях человека с природой. Но я бы сегодня хотел о нем рассказать не только вот как о таком писателе, но и как о фотографе. Потому что мало кто знает, но Михаил Михайлович Пришвин был еще замечательным фотографом, и практически все свои книги он иллюстрировал своими же фотографиями. И, допустим, если мы вспомним его книгу «В краю непуганных птиц», то он самую первую книгу проиллюстрировал теми фотографиями, которые делал в 1906 году во время похода по северу. Хотя даже фотоаппарат был не его, но до последних дней жизни он очень сильно увлекался фотографией. И даже в 40-е годы он фотографировал людей в деревнях. Удивительный человек, удивительный автор. Если вы любите Пришвина, обязательно его тоже перечитайте. Но о нем еще были очень небольшие такие необычные факты, что, оказывается, он был самым старым шофером в Московской области. А в годы Великой Отечественной войны он научился у своей тещи вязать шерстяные носки. Необычный человек, необычная судьба, очень разносторонне развитый. И, конечно, я думаю, все его тоже очень любят. И вот очень жаль, что сейчас сложно где-то в магазинах на полках встретить его книги, потому что когда приходишь в книжный магазин, в основном какие-то романы, да, красивые обложки, а о Пришвине немножечко забыли. Кстати, по поводу Пришвина еще хочу сказать, что помимо романов рекомендую почитать его биографии и дневниковые записи, которые тоже наполнены, помимо его описания волшебной природы и живого мира, в дневниках описываются очень интересные моменты его личной судьбы и его размышлений. Так как наш сегодняшний эфир движется все-таки немножко в обратную хронологию, я позволю себе упомянуть еще двух авторов, которых я считаю безусловно важными для истории вообще литературного процесса. Дело в том, что 3 февраля в разные годы на свет родились два замечательных человека. Во-первых, это Гертруда Стайн, американская, прошу прощения, писательница и теоретик литературы. И Гертруда Стайн оставила свой след в литературе скорее не как автор, а как организатор своего рода литературного кружка для молодых англоязычных писателей, которые переехали в Париж до Первой мировой войны и позднее. И не только писатели, но и вообще деятели искусства. Вообще Гертруде Стайн принадлежит, именно ей принадлежит знаменитый термин «потерянное поколение», который стал известен прежде всего благодаря роману Хемингуэя «И восходит солнце». Гертруда в своей жизни общалась с такими известными деятелями искусства, как Марк Шагал, Модильяне, Пабло Пикассо. Известен его портрет Стайн, написанный в 1906 году. Также она знакома была и переписывалась с Матиссом. В общем, если вы хотите поговорить об искусстве вот этого именно потерянного поколения и поколения до него, раньше, то есть начала 20 века, то обратитесь к истории, к биографиям и к биографам Гертруды Стайн. Ну а лично для меня одним из самых значимых авторов российской литературы, российской поэзии 20 века, русской поэзии 20 века, безусловно, стал Аркадий Трофимович Драгомощенко, автор, который почему-то забывается современными литераторами, но совершенно напрасно, на мой взгляд. Он родился 3 февраля 1946 года. И можно сказать, что он был таким, нельзя сказать, что родоначальником, но, скорее всего, пропагандистом, продолжателем русского верлибра и относил себя к метареализму и метаморфизму, наверное. Я бы хотела прочитать его стихотворение, если можно, которое для меня вот с того времени, как я его узнала, там, может быть, не знаю, 10 лет назад до сегодняшнего момента, является таким базовым пониманием того, как нужно писать стихи. Роняем монеты, когда тащим деньги из кармана, которые находятся всюду, в котором птицы, если поют, то мы их за это не любим. Но ты разламываешься один на два, но слоишь голос на три молчания, на три месяца. На сигарету тащим, кофе берем той рукой, которой оно стынет, и никогда никому не звонить той же ладонью. Но день пасмурный, облака, но солнца мало, как зерен, но оправданий больше, чем мелочи, которые устлали путь отступления на мели гнезд. Но много меньше голосов птиц на плечах рассохшихся, как если б сосна больше не знала дождей, карт, топора, кожа, архипелага капель, и меня подавно, постскриптум, ты стала тенью дерева до того, как оно стало. Прекрасно. Я бы хотел перейти к следующему нашему автору. Это Чарльз Диккенс. Он родился тоже в феврале, 7 февраля. И если бы я у вас спросил, друзья мои, а кого бы из знаменитых английских писателей вы могли бы назвать, кроме Шекспира и Байрона, я думаю, вы сразу бы сказали Чарльз Диккенс. Опять же, к сожалению, на сегодняшний момент не очень часто его книги можно увидеть в продаже, и это тоже немножечко огорчает, но если вы хотя бы хоть раз читали Диккенса, вы представляете себе, как выглядела Англия вот в ту эпоху, когда он начинал писать. Он начинал как репортер, но до сегодняшнего дня он больше известен как автор многих романов, например, «Жизнь и приключения Оливера Твиста» или же «Дэвид Копперфилд». Я уверен, что большая часть наших слушателей читала эти романы, и они тоже вам запомнились. Человек был очень необычный, и несмотря на то, что в его произведения вчитываются по сей день, и первые его книги в Российской империи перевели уже в 1830 году, человек был необычный, и считается, что у него были некоторые психические диагнозы, например, шизофрения, он мог впасть в транс, он постоянно испытывал состояние дежавю, он очень странно себя вел, но при этом, с одной стороны, он людей пугал, а с другой стороны, люди тянулись к нему просто как к такому лидеру английской литературной мысли. У нас в Советском Союзе он тоже достаточно часто издавался, и даже в 1969 году, к его 150-летию в Советском Союзе, сделали почтовую марку «Чарльз Диккенс». Тоже очень такой необычный факт. Его памятники есть по всему миру, и также в честь него даже назвали кратер на Меркурии. Поэтому если все-таки Чарльз Диккенс есть в вашей библиотеке, то в феврале было бы очень неплохо его перечитать. Вообще, мне кажется, что все великие, действительно великие люди, они немного того. Но не знаю, того или этого, но конкретно... Ну, немного отличаются от... Конкретно по нему он достаточно сильно отличался от других писателей своим вот этим необычным поведением. А еще по поводу Диккенса хочу сказать, что если вдруг кто-то не хочет перечитывать Оливера Твиста или, например, читал давно или не читал вообще, то я очень рекомендую посмотреть фильм 2005 года режиссера Романа Полански, который так и называется «Оливер Твист». По-моему, прекрасное отражение Англии вот периода Диккенса. Попробую в выходные посмотреть. Мы переходим к следующему нашему гостю нашей программы. Это Жюль Верн. Он родился 8 февраля 1828 года. Это известнейший на весь мир французский писатель, классик. И его приключенческая литература просто вот по сей день держит людей в таких ежовых рукавицах и не отпускает, потому что это безумно прекрасно. Также его считают одним из основоположников жанра научной фантастики. И что меня радует больше всего, я недавно увидел переиздание его полного собрания сочинений с очень красивыми иллюстрациями за очень небольшие деньги. Поэтому найти сегодня Жюль Верна можно, достаточно просто. Его книги переведены на практически все языки мира. И самое удивительное, что даже в годы его жизни книги переводились на другие языки мира, но очень часто он был не очень доволен этими переводами, потому что очень часто в Англии его некоторые политические высказывания или его критику политическую, а также научные разнообразные описания в Англии брали, на 20-40% сокращали, и его, конечно, это очень сильно расстраивало, потому что он думал, что его книги на более широкую аудиторию, а переводчики думали, ну это же для деток, поэтому все научное надо сократить. А у нас в Российской империи все его романы, они появлялись практически сразу после выхода во Франции. То есть и в Российской империи, и в Советском Союзе Жюль Верна очень любили, и я уверен, что наши слушатели тоже вспоминают, как читали его или в детстве, или уже в юности, или, может, даже в более зрелом возрасте. Все-таки Жюль Верн – это человек, наверное, на все времена, на все эпохи, и огромное количество его памятников, его музеев по всему миру еще раз это подтверждает. А если вы, опять же, как вот Юлия Горбунова порекомендовала, не хотите перечитывать его, то есть прекрасные наши советские экранизации фильмов по произведениям Жюля Верна. Это, конечно, и «Дети капитана Гранта». Я говорю конкретно про версию 1936 года, не там более позднюю. Хотя сериал 1985 года, семисерийный, тоже достаточно неплохой. Или, например, экранизация «Таинственный остров», или «15-летний капитан» 45-го года, или «Капитан Немо» 75-го года, который вот нельзя просто не посмотреть без удовольствия. Удивительно, удивительный человек, удивительная тоже судьба, но все-таки очень рекомендую еще раз перечитать Жюля Верна. Все-таки это основоположник научной фантастики, и его книги вдохновляют писателей по всему миру до сегодняшнего дня. Да, полностью присоединяюсь к твоим словам, Михаил. А я бы хотела продолжить и перейти к 10 февраля. 10 февраля 1890 года в Москве родился Борис Леонидович Пастернак. Русский писатель, поэт и переводчик, один из крупнейших русских поэтов и писателей 20 века. Первые стихи Пастернак опубликовал в возрасте 23 лет, а в 1955 году он закончил написание своего самого известного романа «Доктор Живаго», и через три года писатель был награжден Нобелевской премией по литературе, после чего был подвергнут травле со стороны советского руководства и гонениями со стороны руководства, правительства и, более того, ряда коллег, и был вынужден отказаться от Нобелевской премии по литературе. По поводу вот этой вот ситуации с гонениями, известна такая, с одной стороны, смешная, да, с другой стороны, очень грустная правда и высказывание. Не читал, но осуждаю. Известно, что именно эти слова были написаны по поводу Пастернака и по поводу романа «Доктор Живаго», который вошел в золотую, я думаю, сотню великих романов вообще в мире, в истории человечества. Стихи? Конечно. Это наша традиция, мы не можем не нарушать. Кстати, еще хочу сказать, что существует в напечатанном виде переписка Пастернака, Райнера Марии Рильке и Марины Ивановны Цветаевой. И вот если кому-то интересна история Серебряного века и их взаимоотношения друг с другом, то очень советую почитать эти замечательные, наполненные искренней дружественной теплотой текста. Итак, Борис Пастернак, я думаю, что это самое известное стихотворение его и мое самое любимое. «Быть знаменитым некрасиво, не это подымает ввысь. Не надо заводить архивы, над рукописями трястись. Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не значит быть притчей на устах у всех. Не надо жить без самозванства, но надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целые отчеркивая на полях, и окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать». И должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только живым, и только до конца. Борис Пастернак умер в 1960 году, 30 мая, в селе Переделкино. А сейчас мне бы хотелось сделать небольшое отступление и поговорить о Александре Сергеевиче Грибоедове. Вы скажете: Миша, ну как ты так можешь? Грибоедов же родился в январе месяце. Да, вы абсолютно правы, он родился 15 января 1795 года, а не стало его, к сожалению, 11 февраля 1829 года. И вот об этом моменте мне бы хотелось с вами сегодня поговорить. Его знают чаще всего у нас в стране как автора «Горе от ума». И, безусловно, это великое произведение. И Грибоедов – это прекрасный поэт, драматург и композитор. Но, кроме этого, он еще и русский дипломат, и его смерть как раз связана с этим, и возможно, что если бы не эта смерть, то были бы еще другие его прекрасные произведения. Я вам просто расскажу эту историю. Он был дипломатом, и он был направлен в Персию вытребовать от руководства проигравшей Персии 2 тонны золота, которое Российская империя должна была получить по Туркманчайскому мирному договору. Он приезжает туда. Ну, соответственно, персы не очень хотели выплачивать эти 2 тонны золота, и они думали, как вообще этого избежать. И додумались до определенной каверзы. Они придумали, что необходимо его как-то там спровоцировать и его в чем-то обвинить. И в итоге к нему пришли 2 барышни из гарема, одного влиятельного человека персидского, и говорят: мы вот по Туркманчайскому мирному договору считаем себя гражданами Российской империи и хотим уехать. Он, как посол, ничего здесь сделать не мог и укрыл их на территории посольства. В этот же момент специально обученные люди разогрели 10 000 религиозных фанатиков, и те напали на посольство. 37 человек в посольстве погибло, в том числе и Грибоедов Александр Сергеевич. Это был все-таки очень-очень великий человек, он сражался до последнего, и вот то, что с ним сделали те фанатики, это просто страшно. Его в итоге опознали только по шраму, который у него остался от дуэли, которая произошла еще много лет назад до этого. Соответственно, вот такая была у него жизнь, и так она завершилась. Но в итоге персы так и не выплатили эти 2 тонны золота, отдали лишь за его смерть алмаз-шах, который у нас сейчас, насколько я знаю, сияет в алмазном фонде Московского Кремля. Но вот если бы не этот момент, то возможно, что произведения Грибоедова появлялись бы и появлялись, и появлялись. Но мы с тобой почему-то пропустили Василия Андреевича Жуковского. И он родился 9 февраля. Это русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии. Он сочинил огромное количество элегий, посланий, песен, романсов, баллад и даже эпических произведений. И, что самое удивительное, он является автором слов государственного гимна Российской империи «Боже, царя храни». Вот такой необычный человек, который очень многим известен, но сейчас тоже о нем почему-то стали забывать. И более того, он еще наставник Александра Николаевича, цесаревича Александра Николаевича. Удивительный человек, удивительный. И меня, когда я еще учился в школе, у него больше всего удивило, как он в стихотворную форму перевел одно очень известное произведение, называется «Ундина». Это произведение немецкого романтика Фридриха Ламотта Фуке. И Жуковский из прозы перевел это в стихи, и тоже прекрасно получилось. Поэтому, если есть Жуковский, обязательно перечитайте. Кстати, еще интересно тот факт, что Жуковский был не только поэтом, да, но еще реформатором настоящим русской поэзии. Дело в том, что в число стихотворных размеров русского языка именно Жуковский вел 3-стопный амфибрахи и белый 5-стопный ямб, а также был близким другом и таким литературным наставником и поводырем Александра Сергеевича Пушкина. Друзья мои, у нас остается порядка 12 минут. Если есть, вот у нас есть звоночек. Добрый день, слушаем вас. Александр Сергеевич Грибоедов был женат на дочери классика грузинской поэзии Чевчевадзе, Нина Чевчевадзе. И в Грузии на горе Мтацминда есть пантеон, где похоронены выдающиеся люди Грузии. И вот там похоронен и Александр Сергеевич Грибоедов. Он похоронен в Тбилиси, он похоронен в Грузии. Конечно, у меня вот нет стихотворения, посвященного Грибоедову, но есть стихотворение, посвященное Чевчевадзе. «Хочу признаться я в любви моей желанной Грузии, красоты, чьи всегда видны, она мне служит музою. Здесь терек стонет и поет, Казбек тревожит души, и водопада среди гор ласкает наши уши. Здесь Руставели песни пел о витязях прекрасных, уроки чести и любви становятся всем ясны. Красивей Сакартвело нет, но тяжелы разлуки, и только песни мудрецов приглушат в сердце муки. Люблю я песни Чевчевадзе, он Грузии большой поэт, и на любовь к его отчизне даю душевный свой ответ. И вижу горы и акварели, в дымке туманов, сладких грез, красоты их и величавость мне дороги до чистых слез». Страница любви Александра Сергеевича Грибоедова и Нины Чевчевадзе, это, вы знаете, дорогого стоит. Это замечательная любовь была, настоящая. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. А мы продолжаем, друзья мои, и хотим вам рассказать, что также в феврале родился Георгий Александрович Вайнер. Это брат и соавтор писателя и сценариста Аркадия Вайнера. И я думаю, что их произведения совместные вы знаете и как в виде прозы, например, «Визит к Минотавру» или «Гонки по вертикали», так же, как и в виде экранизации «Я следователь», «Лекарство против страха», «Место встречи изменить нельзя». Вот тоже такой прекрасный человек родился в феврале. И поскольку времени все меньше, сразу же перейду к Сидни Шелдону. Он родился 11 февраля 2017 года в Чикаго, и я просто уверен, что многие наши слушательницы обязательно-обязательно его читали, и дома, где-то на книжной полочке какие-то из романов Сидни Шелдона точно есть, например, «Гнев ангелов» или «Ничто не вечно», или «Звезды сияют с небес». Был тоже интересный человек, знал то, о чем он пишет, но... Самый необычный факт о нем, что когда он писал свою книгу, он ее всегда диктовал своему секретарю. То есть сам вот первый экземпляр он не писал, он диктует секретарю, когда уже то, что надиктовано у этого 1500-2000 страниц, он забирал у секретаря и начинал ручкой все переписывать и мог переделывать этот экземпляр до 15-20 раз. Вот такой был тоже необычный человек. К сожалению, его не стало с нами в 2007 году, но его произведения переведены на 51 язык мира. И тираж у его книг более 300 миллионов экземпляров в 180 странах мира. Ну а 13 февраля 1769 года родился Иван Андреевич Крылов. В Москве наш знаменитый баснописец, русский публицист, поэт, издатель сатирико-просветительских журналов, более всего известен как автор 236 басен, собранных в 9 прижизненных сборников. И наряду с оригинальными текстами этих басен, также в наследие Крылова входили и переработанные сюжеты басен Ла Фонтена, которые в свою очередь перерабатывал знаменитые сюжеты у Эзопа, Федра и Бабрия. Все друг у друга перерабатывали. Да, и очень интересно, что первую свою публикацию Иван Андреевич Крылов сделал в 1786 году. В одной из газет он написал под эпиграмму, подписанную «И.кр. Ты здравым хвалишься умом, везде бесстыдно, но здравого ума в делах твоих не видно». Мне кажется, это эпиграмма вообще к всему творчеству Крылова. Предлагаю переходить к следующему нашему автору. Также в феврале родился и Муса Джалиль. Муса Мусафович Залилов, он же Джалилов, родился как раз 2 февраля 1906 года в деревне Мустафино. И это безумно известный советский поэт и журналист, военный корреспондент, герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии. И я думаю, что одно из его стихотворений сейчас... Сейчас, конечно же, мы услышим. Может быть, только не полностью. Стихотворение, которое я знаю с детства, это «Варварство». «Они с детьми погнали матерей и яму рыть заставили. А сами они стояли, кучка дикарей, и хриплыми смеялись голосами. У края бездны, выстроили в ряд бессильных женщин, худеньких ребят. Пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных. Мутный дождь гудел в листве соседних рощ и на полях, одетых мглою, и тучи опустились над землею, друг друга с бешенством гоня. Нет, этого я не забуду дня, я не забуду никогда, вовеки. Я не буду дочитывать это стихотворение, потому что, во-первых, я расплачусь, а во-вторых, оно очень длинное. Я думаю, вот, что все читали. Да, но если кто-то вдруг не читал, или если, например, ваши дети его не читали, пожалуйста, познакомьте своих детей и своих близких с этим стихотворением Мусы Джалиля. К сожалению, в августе 43-го года гестапо его арестовывает и также арестовывает многих его коллег по подпольной группе. До тщательно подготавливаемого восстания военнопленных и вот за участие в подпольной организации Муса Джалиль был казнен. Вот тоже такая нелегкая судьба. Но вообще я смотрю, что судьба писателей и поэтов чаще всего очень нелегка. К сожалению, это так. И переходим к следующему нашему автору. Да, наверное, последний на сегодня, да, автор? Я думаю, нет. Я думаю, мы сегодня еще поговорим о Николае Семеновиче Лескове и Агнии Львовне Барто. Обязательно поговорим об этих замечательных авторах. А я хотела бы рассказать про Виктора Гюго. Это мой любимый французский писатель, романист, драматург, прозаик, поэт, одна из главных фигур французского романтизма и член Французской академии наук, Французской академии просто с 1841 года. А родился Виктор Гюго 26 февраля 1802 года. И, естественно, в мире и в литературном мире и вообще он прежде всего известен как автор таких значимых, громадных, просто глыб романов, как «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери», «Человек, который смеется». И ну, я, по крайней мере, очень близко и глубоко знакома с двумя из них. Это «Собор Парижской Богоматери», который прекрасно описывает средневековый Париж со всеми его вот этими мощеными узенькими улочками, с, простите, немножко даже непотребствами, которые есть на этих улочках, и с бесконечно величественным собором, который только завершается в своем строительстве, там доделываются какие-то ряд работ, и наравне вот с этим величием собора возникает величие человека, величие самого вот этого горбуна, главного героя. В общем, если вы вдруг не читали «Собор Парижской Богоматери», если такое возможно, вообще-то, пожалуйста, прочитайте. А второй роман — это «Человек, который смеется». Я его прошла только в этом году и безумно этому рада. Почему? Потому что помимо исторической какой-то подоплеки, в этом романе содержится очень четкое социальное и даже политическое событие, мнение Виктора Гюго о нестабильности, может быть, о несправедливости власти и о неуравновешенности о нестабильности политической системы, которая приводит к нестабильности в обществе. Вот. Надо читать Гюго, надо читать всех авторов, о которых мы сегодня говорили. К сожалению, мы из-за временных ограничений не смогли сегодня рассказать о Николае Семеновиче Лескове, но его «Левшу», я думаю, читал просто каждый. Также мы сегодня не вспомнили Агнию Львовну Барто. Опять же, я думаю, ее любят все, кто родился в Советском Союзе. И позже, да. И не поговорили сегодня о том, что в феврале также родился Евгений Валерьевич Гришковец. Я думаю, что некоторые наши слушатели могут быть незнакомы с его творчеством. Все-таки книги у него достаточно недешевые. Но, опять же, кто-то мог видеть его спектакли. Спектаклей, наверное, десятка-полтора уже. Я был на некоторых из них. Интересные моноспектакли. Кстати, Миша, ты знаешь правила бойцовского клуба? Да. А ты знаешь, что Чак Паланик тоже родился в феврале? Чак Паланик тоже родился в феврале, и мы тоже о нем не рассказали. Друзья мои, вот такие у нас временные ограничения. Но, опять же, я призываю вас, обязательно читайте, обязательно используйте свою библиотеку по назначению. Не для того, чтобы она пыль собирала, а для того, чтобы она дарила вам эмоции, и вы могли путешествовать по эпохам, по мирам, и, конечно же, узнавать наш мир намного лучше. Да, все так. Хорошего вам дня. Всего самого доброго. Друзья, мы прощаемся. С вами весь эфир, с вами звукорежиссер прямого эфира Иван Конов, я ведущий Михаил Шор, и у нас в гостях поэт, историк и режиссер Юлия Горбунова. Сейчас мы переходим на полезную информацию после прогноза погоды.